Глава вторая. Дома я сообщил о том, что отправляюсь в свой город. Естественно, мама, а за ней и вся остальная семья, начала проситься со мной. Только на этот раз пришлось им отказать. Выслушав шквал возмущений, обратился за помощью к отцу, который быстро всем объяснил, что нечего им делать в городе. А если у кого-то дел нет, то он может найти. Мне было нетрудно взять с собой всю семью. Только я хорошо запомнил слова наставника, который сообщил, что могут быть нападения. Конечно, пытались убить только сильных магов, но и меня тоже могли не обойти стороной. Тем более слухи о том, что я сдал на пятую ступень и стал, по сути, магом средней мощности, уже прошел по городу, так как это было редкое событие. По словам моего наставника, он знал только одну магессу, которая так быстро прогрессировала. Это та самая женщина, которая меня лечила во время похода на Вадагов и являлась личной лекаркой императора. Но она изучала только одно направление. В первую очередь поручил своему слуге купить заготовки для защитных амулетов. Уверен, что они понадобятся моим воинам. Мне удалось поговорить с наемниками. Так вот, они использовали в основном амулеты, заряженные магами 7-й и 8-й ступеней, причем не универсалами. Это когда мой наставник их в бой вел, то баловал защитой, изготовленной своими руками. Так что думаю, что и мои наденут с превеликим удовольствием. Тем более, если своей дружине я их раздам бесплатно. Можно попробовать у Рагона его амулеты попросить. Только что-то мне подсказывает, что для моих солдат он не будет таким щедрым. Каждый из них будет защищаться тем, что сам имеет. Часть солдат, насколько мне известно, обвешаны этими амулетами, как рождественская елка игрушками. На что только не пойдешь, чтобы жизнь свою сохранить. Радовало, что эти изделия, заряженные магами одного направления, никак не мешали амулетам другого. У меня же задумка была проста. Конечно, одаренный 6-й ступенью сможет пробить мою защиту, только вот удар будет ослаблен, что, возможно, даст возможность атакованному солдату выжить. Мне до сих пор было непонятно, почему я не могу навесить на себя десяток своих амулетов, и почему в этом случае будет работать только один. А вот взять свой, а потом еще несколько других направлений, мне ничего не мешает, как и другим людям. Защита будет работать эффективно. Конечно, у меня все было гораздо проще в этом плане, так как наставник выдал мне свой амулет. Так что шансов выжить у меня было гораздо больше, чем у остальных. К тому же архимаг всегда будет со мной, точнее я с ним. В дорогу выдвинулись ранним утром. Семьи, которые дружинники должны были сопроводить до моих земель, были предупреждены. Впрочем, они и без меня бы выдвинулись так же. Я сильно сомневался, что успею за неделю сделать все свои дела. Но в случае чего придется возвращаться с небольшим отрядом. Подвести наставника и опоздать никак нельзя. Чревато. Проблема была в том, чтобы подготовить провизию в поход. Это целая наука, тем более для такого большого отряда. Надеюсь, что у солдат доспехи в порядке, иначе вообще будет все скверно. Когда тронулись в сторону моих земель, я сразу уточнил интересующий меня вопрос у сотника, который с готовностью подтвердил, что дружинники с радостью возьмут себе мои защитные амулеты, тем более, если бесплатно раздам. Потом он стал с горячностью доказывать, что можно и другим солдатам в армии императора их предложить. Они тоже будут брать. А господин барон на этом заработает. Только вот пришлось тут его немного огорчить. Нет, заработать я, конечно, хотел, но подумал, что и мой наставник тоже захочет на мне заработать. Этого тоже нельзя было исключать. Да и вообще, кто знает, какая перед нами задача стоять будет. Может, мы, как в прошлый раз, начнем по тылам вражеских войск мотаться. А там будет не до амулетов. Армия императора действительно стояла около города. Примерно на том же месте, как и в прошлый раз. Не знаю, сколько в ней было бойцов, но по размерам она не уступала количеству при походе на Вадагов. Впрочем, я и в прошлый раз ее полностью не видел, так как ее часть уже двигалась к укреплениям. Состав тоже не особо отличался, только других рас не было. По крайней мере, я не заметил. Только изредка мелькали небольшие отряды. Раньше их было куда больше. Я думал, что в нашем караване будет всего человек 100, не больше. Но ошибся. Семьи в этом мире были многочисленные, поэтому детей и женщин в нем хватало. Видно, бойцы сопровождают не только свои семьи, но и родственников своих боевых товарищей, которые уехали обустраиваться на мои земли пораньше. Само собой, это сказывалось на скорости передвижения. Конечно, никто не носился с места на место, все сидели в телегах и повозках. Только вот поломки, несмотря на то, что весь транспорт был проверен, случались довольно-таки часто. Приходилось останавливаться и ждать, пока проведут ремонт. Впрочем, надолго он не затягивался. Люди готовились тщательно к отъезду. Когда мы проезжали по военному лагерю, мне пришлось выйти из своего фургона и побеседовать с разъездом, который катался тут же. Старшего этого разъезда, тоже барона, заинтересовало, куда это направляется такая большая группа вооруженных людей. К тому же мы двигались в сторону земель бунтовщиков. Впрочем, когда он убедился в том, что к предателям мы не имеем никакого отношения, то извинился передо мной и пропустил. Дозор был усиленным, так как в нем присутствовало два мага, также верхом. Один из них, когда узнал меня, то сообщил, что я являюсь учеником господина Рагона. После этого расспросы и закончились. Видно, в то, что мой учитель мог быть бунтовщиком, никто не верил. «Господин!» — обратился ко мне сотник, когда мы остановились на первый ночлег. «Может, утром поскачем вперед с десятком бойцов? Боюсь, что этот караван будет двигаться дня 4 до столицы вашего баронства. Тогда можете не успеть в срок вернуться к наставнику». «Нет», — ответил я, — «со всеми поедем. Сам видишь, что на дороге творится. Боюсь, что мои люди могут не доехать до моих земель. Да и мы тоже. Лучше, чем тут болтаться без дела, иди попинай своих подчиненных. Пусть снова все телеги проверят, чтобы поломок меньше было». Мои опасения были не напрасны, так как я видел, что мы несколько раз проезжали по местам небольших стычек. Со слов того же сотника, это не разбойники нападали на наши разъезды, а предатели больно близко подошли к столице. То тут, то там валялись гниющие туши лошадей. К счастью, человеческих тел не было, их убирали. Хорошо, что наше командование тоже увеличило количество разъездов, да и магами их усилили. Видно, таким решением они немного отогнали от города супостата. Но все равно мы на каждый военный отряд смотрели с подозрением, ожидая подвоха. Едва только впереди показывалась очередная группа всадников, как мои дружинники сбивались в строй, готовясь оказать сопротивление. Впрочем, встречались иногда такие отряды, которые нас при желании могли спокойно в блин раскатать, и никакая моя одаренность не поможет. Наверное, до ушей моего наставника не дошел слух о таком положении дел. Он бы меня просто не отпустил бы тогда. Свою питомицу Линду взял с собой. О том, чтобы ее оставить в городе, не могло быть и речи. Она долго сидеть на месте не умела, поэтому могла запросто убежать в город, да попугать там местных жителей. И неизвестно, чем бы это могло закончиться. Впрочем, ей все равно пришлось ограничить свободу, пока мы не выехали за пределы города и не проехали армию, так как она слишком привлекала к себе внимание. Ладно, в городе, а вот в лагере было много боевых магов, которые неизвестно как могли отреагировать на появление хищника. Вот и пришлось держать ее в фургоне. Зато когда мы отъехали от лагеря, я выпустил ее на свободу. И она по старой доброй памяти начала таскать мне разную живность, которую ловила неизвестно где. Причем в основном таскала зайцев. Даже удивительно, почему эти ушастые создания не убежали подальше от такого количества людей. Все-таки имперский тракт был оживлен. Тут постоянно сновали туда-сюда конные разъезды, да и простых граждан хватало, двигающихся в столицу и из нее. Видимо, не всех пугали нападения бунтовщиков. Или они простых жителей просто не трогали. Один раз моя питомица притащила барашка. Наверное, поохотилась около какой-то деревни и утащила оттуда домашний скот. А может, он сам сбежал и мотался по лесу, не в состоянии найти дорогу домой. Пришлось ей дать внушение. Несмотря на свой ум, Линда не поняла, что она такого необычного сделала. Вот мои дружинники были довольны ее действиями, а то, что какая-то семья лишилась мяса, их нисколько не беспокоило. Питомица обиделась на мои высказывания, поэтому до самого вечера далеко не убегала и добычу не таскала. Но вот ночью инстинкт все же взял свое, и она снова отправилась на охоту. На этот раз принесла кабанчика и нескольких зайцев. Когда свернули с имперского тракта в сторону моих земель, оживленность на дороге упала в разы, хоть и сейчас встречались небольшие караваны. Скорость каравана немного увеличилась, так как теперь не приходилось съезжать на обочину, чтобы освободить дорогу крупным воинским отрядам, двигающимся нам навстречу. Плевать встречным воякам было на то, что в нашем отряде барон имеется. Закон есть закон. Простой отряд должен был пропускать воинские подразделения, а мы считались простым отрядом. Да и во встречных отрядах встречались даже графы, которые, сидя верхом на своих скакунах, с презрением смотрели в сторону моего фургона. Ну да, какой-то барон двигается не верхом, а в каком-то фургоне, даже не в карете, вот и задирали нос. Впрочем, едва только они видели мой герб, как у многих сразу пропадало желание мне что-то говорить. Опасались нарваться, так как считали, что отношусь к какому-то могучему и древнему роду. А сейчас время неспокойное, могут и пощипать зазнавшихся дворян. Как ни странно, я еще ни разу не встречался с представителями древних родов, о которых мне говорил мой наставник. Ну, если не считать императора, он-то тоже древнего рода. Возможно, остальных таких аристократов держали подальше от столицы, чтобы не удумали чего-нибудь. Даже тот герцог, который хотел меня своим слугой сделать, не являлся представителем древнего рода, так как на его гербе было изображено не животное, а какое-то дерево или куст. Я так и не понял. «Господин!» – постучал в дверь моего фургона сотник, заставив Линду, которая развалилась на полу, угрожающе зарычать. Она много проблем создала, пока к ней лошади немного не привыкли. Кстати, одна поломка из-за нее и случилась. Лошадь, запряженная в телегу, когда эта негодяйка неожиданно выскочила из кустов, ломанулась с тракта и опрокинула повозку. Это дало ей возможность освободиться от оглоблей и умчаться вдаль. Пока пугливое животное ловили, пока собирали разбросанные вещи и чинили поломку, прошел целый час. «Что случилось? Опять поломка?» – спросил я, выглядывая наружу. Сразу заметил, что караван начал замедляться, а потом вообще встал. «Нет, господин», — ответил мужчина, — «нам навстречу движется крупный отряд. Похоже, что это тот граф, который требовал, чтобы вы к нему на службу пошли. Его стяг болтается. С дороги съезжаем?» «Само собой», — ответил я, — «он, скорее всего, на соединение с армией идет. И чего этот бездельник до сих пор не там? Близко же от столицы живет». «Не знаю», — пожал плечами сотник, хотя вопрос был риторическим. Наш караван съехал с дороги на обочину, пропуская воинский отряд. На свою беду я вышел размять ноги. Линда последовала за мной. Наши лошади немного привыкли к запаху хищника, а вот встречные сильно начали беспокоиться. К тому же легкий ветерок дул в их сторону. Если сначала животные просто беспокойно всхрапывали, то, увидев хищника, испугались всерьез. В крупном отряде графа возник переполох. Часть лошадей, наверное, наиболее тренированных, удержать удалось, а вот остальные, не слушаясь своих наездников, побежали в стороны. Вот же хорошо, что когда на дорогах разъезды встречались, Линда или у меня в фургоне была, или в лес убегала. Иначе бы то же самое было. Да и наш гужевой транспорт едва не поддался общей панике и не побежал куда подальше, увидев такой беспорядок. Еще и у Гарха, видно, сработал животный инстинкт. Она громко зарычала и чуть не бросилась догонять беглецов. С трудом ее удержал. Пришлось мне отойти еще немного дальше, чтобы не смущать воинов графа. У одного лошадь даже ногу себе сломала. Само собой, без внимания аристократа такое происшествие не осталось. И он направился ко мне. Точнее, попытался это сделать, так как его конь тоже не слушался седока. К тому же Линда, увидев приближающуюся группу всадников, снова начала громко рычать. Пришлось этому землевладельцу и моему несостоявшемуся начальнику ножками пройтись. «Господин барон», — кивнул он мне, подойдя поближе в сопровождении своей охраны. «Граф», — ответил я любезностью, — «куда направляетесь?» «На войну», — хмыкнул он. «Император собирает всех верных ему вассалов. Как погляжу, к вам это не относится?» «Как же не относится?» — наигранно удивился я. Как раз и сам еду за своими воинами, чтобы тоже присоединиться к армии. Видел я, сколько у вас солдат. «Боюсь, что толку от них не будет», — попытался задеть меня аристократ. «Посмотрим», — лучезарно улыбнулся я. «Может, будет, а может и нет». «Ладно, барон», — неожиданно улыбнулся мой собеседник. «Оставим колкости. Расскажите лучше, где вы такого зверя себе взяли?» «На неизведанный материк с наставником ездил. Вот там и получил такой бонус», — ответил я, погладив зверя по голове. «Чего получил?» — не понял меня граф. «И что, он вообще на людей не нападает?» «Нападает, если к ней начать лезть», — порадовал я дворянина. «Так что погладить лучше даже не пытайтесь». «Так это девочка?» — почему-то обрадовался граф. «Интересно, как вы только ее приручить-то смогли? Я считал, что эти твари вообще никому, кроме своих вожаков, не подчиняются, да и крайне опасны. А тут, посмотрите, даже жмурится от удовольствия, когда вы ее гладите». «Так и есть», — сказал я. «Она меня своим вожаком считает, поэтому и слушается». «Ладно, господин барон, некогда мне тут с вами разговаривать. Нужно срочно идти на соединение с войском». «Всего хорошего», — попрощался я с аристократом, который молча кивнул и направился к своему боевому коню. Но, не дойдя до него, остановился и развернулся. «Господин барон, а вы не продадите мне парочку ее щенков, когда она родит?» «Ничего не могу на это сказать», — ответил я. «Пока об этом даже не думал. Она ведь еще совсем щенок, но я учту вашу просьбу». «Надо же, какой ушлый мужичок! Продай ему щенков. Нашел идиота. Да они мне самому нужны. Представляю, если во время боя вот такую стаю на вражескую конницу направить. Даже не в битву, а просто попугать. Вон как они на этого хищника реагируют. А если в бою, то вообще можно славный переполох у врагов устроить. Да, было бы неплохо, если бы Линда мне щенков родила. Желающих их к рукам прибрать будет в избытке. Первым из них был мой наставник, который уже предупредил меня, что едва только Линда залетит, если я это, конечно, замечу, то тут же его известить об этом известии. Тоже хочет попытаться приручить Гарха. В том, что рано или поздно моей питомице придет в голову рожать, я не сомневался. Только вот опасался, как бы она навсегда в лес не удрала из-за этого дела. Иначе плакала моя личная стая боевых хищников. Отряд графа уехал. Когда его воины проезжали мимо, то злобно косились на меня, как будто я виноват в том, что их кони такие пугливые. Кстати, удивительная вещь. Когда мы ехали из порта после прибытия с неизведанного материка, лошади, запряженные в повозки, не так сильно беспокоились. Видно, у них или нюх напрочь отбит из-за старости, или они сами хотели побыстрее помереть, чтобы избавиться от такой жизни. Вид-то у них не самый бодрый был. В отличие от простых лошадок, породистые кони, запряженные в карету наставника и других магов, вели себя куда беспокойнее. «Думал, что нападут на нас», — произнес мой сотник, когда отряд графа скрылся за поворотом, а наши люди стали выводить своих лошадей на дорогу. «Да с чего бы?» — удивился я. «Он же приказ императора явно слышал. Пока никаких междоусобных войн. Иначе казнь. Это так». Только вот и герцоги об этом приказе явно знают. Только им это не помешало бунт поднять. Тут величины аристократов слишком разные, хмыкнул я. К тому же этот граф, хоть и наглый, но идиотом его не назовешь. Ну и попытался бы он со мной разобраться, чтобы под шумок мои земли к своим рукам прибрать. Только вот где гарантия, что часть моих людей не сбежит и не расскажет кому надо про беспредел, который тут творится? Может быть, император и не обратит на такую шалость своего внимания. Но школа в стороне не останется. Я же еще учеником являюсь, да и неизвестно, как на подобное мой наставник отреагирует. Думаю, что он при большом желании сможет этого графа на куски порвать вместе с его армией. «Это да», — закивал головой сотник. «Господин Рагон очень серьезный и влиятельный маг. Не любит, когда у него пытаются что-то забрать. Слыхали, что он во время переговоров сделал?» «Нет», — тут же подобрался я. «Мне было на самом деле интересно, что же натворил наставник. О том, что он убил посла, я был в курсе. Но вот причину, по которой учитель это сделал, не знал». «Ну», — замялся сотник, — «наемники, с которыми мне удалось поговорить, пока в столице был, разные болтают. Кто-то говорит, что этот посол сам вашему наставнику вызов на поединок бросил. тоже сильным магом был. Вот и поплатился за свою наглость. Некоторые считают, что он оскорбил господина архимага. Вот и не пережил этого. Кто-то считает, что посол хотел императора убить. Только господин Рагон не дал этого сделать. «Понятно», — засмеялся я. «В общем, твои друзья сами ничего не знают». «Действительно, нашел у кого спросить. Мне уже было известно, как наемники любят болтать без умолку. Достаточно вспомнить, какие они слухи распускали после того, как я убил шамана Вадагов. Дошло до того, что некоторые на полном серьезе утверждали, как своими глазами видели, что я убил его в честном магическом поединке, на глазах у всей армии. Вот и тут так же. Даже если бы наставнику бросили вызов, то не стали бы проводить дуэль во дворце императора во время переговоров. Скорее всего, попытались убить императора, что тоже сомнительно. Не идиоты же они. Должны были понимать, что император хорошо защищен, и после нападения эти молодчики сразу останутся один против целой кучи стражников и магов. Вот предложение о том, что Рагона как-то оскорбили, могло быть реальностью. Я уже прекрасно знал, что этот человек очень самолюбивый и не любит критику в свой адрес, тем более оскорбления. Поэтому вполне мог разозлиться прямо во время переговоров. О его, мягко говоря, скверном характере было известно всем. Это ко мне он еще хорошо относился. Да и то, потому что я старался учиться и не подводил его. Неизвестно, жив бы я был, если бы не проявлял способности к учебе. Дальнейший наш путь прошел без неприятностей. Даже телега сломалась всего одна. Поэтому мы успели к вечеру третьего дня прибыть в мой город. Похоже, управляющий перевел столицу моего баронства на осадное положение, так как ворота, несмотря на то, что еще не начало темнеть, были уже закрыты. Около них встали лагерем несколько крестьянских семей, которые, видно, приехали по какой-то нужде, но не успели проехать до закрытия. Герб мой увидели издалека, так как стало видно, что на стене засуетились стражники, и вскоре подъемный мост, который был перекинут через ров с водой, начал медленно опускаться, а сами ворота открываться. «Хоть узнали, кто прибыл», – прокомментировал данное действие сотник, ехавший рядом. «Иначе бы пришлось под воротами торчать, пока начальника стражи не найдут. У меня такое один раз уже было. Едва этих наглецов на куски не порубил. Чтобы знали, кому открывать ворота, а кому нет»,